А он молчал, не мигая провожал снежинки в последний путь. Говорить ему сейчас не хотелось. Хотелось вот так, лежать и глядеть в окно. Он боялся, что Люба прервет эту спокойную вязкую тишину, что надо будет отвечать на ненужные вопросы, думать о чем-то, а может и вообще встать. Больше всего ему хотелось покоя. «Не пойдем сегодня никуда, а?» – проговорила Люба. «Конечно нет, зачем?» – отозвался Сергей, не отводя глаз от окна. «Не пойдем никуда». И покой пришел. Люба его ни о чем никогда не спрашивала. С ней было легко, без нее пусто. Постепенно она все хлопоты взвалила на себя, даже те небольшие развлечения, какими они иногда заполняли вечернюю пустоту, организовывала она. Звонила ему на работу по нескольку раз на дню, беспокоилась, суетилась, бегала, доставала вечно дефицитные билеты то на новую постановку в театре, то на какой-нибудь еще до выхода нашумевший кинофильм. Никогда беззаботность не заполняла Сергея так глубоко, не расслабляла в блаженной истоме вечного бездумного праздника. Он доверял Любе безгранично, видел, что все эти мелкие хлопоты доставляют ей огромное удовольствие. Она была создана для того, чтобы опекать кого-то, вести его по жизни, ограждая от лишних волнений и оберегая от житейских неурядиц. И теперь с упоением отдавалась своей женской природе, обрекая любимого на покорное и сладостное бездействие. Сергей бросил рули и плыл по течению. Будущее больше не волновало его. Что будет, то и будет. Главное, чтобы сейчас, сию минуту, было хорошо. И ему было хорошо. Любина сестра половину времени проводила в командировках, квартира была в их полном распоряжении, и Сергей уже не представлял себе иной жизни. Их было двое, и вдвоем они были единым целым. Когда эта целостность не нарушалась, царил покой, обоюдная умиротворенность убаюкивала их, да тихое, уверенное счастье, без всплесков и провалов, сулило вечную незыблемость существования. Восторженное, беспокойное и неуправляемое чувство ушло, уступив место трезвому довольствованию сложившимся положением. Прежнего разговора о заявках и регистрациях Сергей не возобновлял, полагаясь на саму жизнь, вручив судьбе ключи от своего и любимого будущего. И ее это вполне устраивало, судя по всему, она не стремилась к большему. Главное, что ее теперь занимало благополучие любимого человека. Ему было хорошо, ей тоже. Занятия в институте отошли на второй план, круг знакомых все суживался и суживался, лишние и ненужные связи сами отпадали. Шумные и веселые компании не привлекали ни его, ни ее. Привычный уклад нарушался приездами сестры, нервной, измотанной после очередной командировки. При сестре Люба не решалась приводить Сергея в дом на Басманной, и в такие дни возвращалась прежняя. Он начинал ощущать на себе всю зыбкость их положения. Становилось не по себе, и бессильное бешенство охватывало Сергея. В свой дом, где лежала почти не встающая с постели, изнеможденная болезнью мать, пригласить Любу он не мог, да и стыдно было за свои молодость и беспечность, счастье и здоровье перед, по всей видимости, угасающей жизнью, немощью и безысходным отчаянием. Выручал выплывавший откуда-то из темноты и безвестности Мишка Квасцов, нутром чующий чужие радости и чужие неприятности. Но Мишка был корыстен от природы, таковым уродился. Переделать его не представлялось возможным. Ключи от квартиры, в которой жили во времена коротких наездов из-за границы на родину Квасцовы старшие, перекочевывали в Серегин карман. Все это сопровождалось бесконечным Мишкиным нытьем, что его, дескать, не ценят, и что вообще он для всех все, всегда, а для него никто, ничего и никогда. Сергей, зная характер приятеля, терпеливо сносил мелочные обвинения. Взамен Люба в очередной раз знакомила Мишку с одной из своих подруг, и тот опять пропадал из виду. Что у него там было с этими новыми знакомыми, никто не знал, а сами они помалкивали. Впрочем, Любе до них не было дела, она все больше отстранялась от былых подружек и постепенно замыкалась в своем мирке. Все ее существо было обращено к нему, к Сергею. Он это знал и видел, но другого отношения и не мыслил. Все, что объединяло их, казалось естественным и обыденным, как снег за окном, как ежедневная обязанность ходить на работу, как они сами, живые, чувствующие, нужные друг другу. Командиру учебной роты, старшему лейтенанту Каленцеву ЮА от рядового первого отделения третьего взвода Реброва СВ рапорт. Повторно. Настоятельно прошу выполнить мою просьбу и перевести меня в любой другой взвод, вверенной вам роты. Мой перевод ни в коей мере не повлияет на служебные дела. Напротив, разрядит сложившуюся обстановку. В случае отказа прошу вашего разрешения обратиться к командиру части с просьбой, рапортом, о переводе в другую роту. 20 мая 1990 года. Подпись. Я не понимаю. Чего вы добиваетесь, Ребров? Что за причина? Мы что с вами? В детские бирюльки играем, что ли? Я уже говорил, товарищ старший лейтенант, что причина имеет личный характер. И я вам не могу всего раскрыть. Это не меня одного касается. Может, вы, сержант, растолкуете поподробнее? А мне к прежнему, товарищ старший лейтенант, добавить нечего. Могу только повторить, к Реброву у меня претензий по службе нет. А личных? Чего личных? Претензий личных тоже нет. А при чем тут личные, товарищ старший лейтенант? Мы разве не на службе? Я вас не понимаю. Логично. Ребров, ведь должны быть основания. Неужели трудно такое простое дело уяснить? Вы думаете, я сейчас начну по прихотям и личным пожеланиям перебрасывать людей с места на место, и вы думаете, с меня не спросят за такой кавардак? У нас не институт благородных девиц. Да, я думаю, и там не всем капризам потакали. Это не каприз. Ну, снова здорово. Разрешите тогда обратиться к командиру части? Ваше право. Но уверен, решение будет то же самое. Вот сумеете толком объяснить свое поведение и письменно изложить просьбу с вескими аргументами, тогда другое дело. Да хоть в другую часть переводитесь, раз это не по душе. Сумеете? Нет. Ну, а на нет и суда нет. Верно, сержант? Вам беднее, товарищ старший лейтенант. А я ни на кого не жалуюсь, но никого и не держу. Для меня все равны. Да, вот и толкуй с вами. Ребров, может, еще чего сказать хотите? Мне добавить нечего. Ну, тогда идите оба. Свободны. Резолюция на рапорте. Причин для перевода не имеется. В просьбе отказать. Командир первой учебной роты, старший лейтенант Ю. Каленцев. 20 мая 1990 года. Подпись.